Внизу кто-то испуганно вскрикнул. Я осторожно опустила голову, мозги, временно лишенные ремней безопасности, сразу же шлепнулись вниз. На земле стоял какой-то испуганный парнишка, выставив метлу на манер меча. «Ох, малыш, ты правда думаешь, что если тигр моего размера захочет тебя съесть, такая веточка его остановит?» Но настроение было на редкость мирным, вот что нужно было, чтобы я успокоилась, пиздануть мне кирпичом. Так что я нашла убегающего Иса и вальяжно направилась в его сторону. Брат, видимо, решил вернуться туда, где меня кинул отлеживаться. Надо бы его перехватить, а то в порту сейчас неспокойно. Там ведь рабочие убили, забили камнями насмерть, настоящее чудовище, огромного тигра. А потом он внезапно исчез. Говорят, он ожил. Беречься надо, злостное порождение человеческой жестокости и сумеречного гения. Пофиг, что сейчас утро, где-то поблизости шарится. Идти по крышам и слушать новые слухи о себе же было очень интересно. История порождала подробности и грозилась вырасти во что-то серьезное. Когда я стану человеком, то обязательно вернусь сюда и послушаю, чем в итоге закончится история о тигре-зомби и славном герое из числа простого люда. Наверняка к тому времени эта случайность станет легендой. Эйс нашелся на подлете к порту, я его тихо окликнула и позвала в свою подворотню, где и схвалась. Брат удивился моей живучести, но быстро свернул. За ним прибежали рестораторы, но я сделала вид, что уже доедаю беднягу, и они ускакали на первой космической прочь. У бытия тигра свои плюсы. Убедившись, что все теперь в порядке, мы спокойно вышли и направились гулять, спрашивая у прохожих о черной бороде. Нам любезно, роняя кирпичи, конечно, но не суть, сообщали, что в Милкерат мы таки на правильном месте, такой действительно есть, и он обычно обретается в больнице возле молочной реки. Напасть на Титча, когда он ранен. Я ранена, он ранен. Баланс вселенной соблюден, все честно. Мы пошагали в указанном направлении и дошли. Больничка была самой обычной, в меру обшарпанной, немного подкрашенной, с тремя маковками-куполами на крыше. Образ кровожадного пирата не стыковался с этим местом. Титч вряд ли мог осесть тут даже временно. Он, как и всякий порядочный негодяй, в таверне рядом прохлаждается. Но даже если мне чего-то там кажется, это не повод быть менее осторожной. Мы спрятались в кустах, я приглушила волю. Раз уж у меня есть возможности, даже почти удается сохранять душевный покой, самое время сделаться невидимой для наблюдения. А Титч, он вообще как ощущается? Наверное, все могут представить образ дома или человека, те ощущения, которые они вызывают, когда попадаются вам на глаза, тот набор запахов, движений или впечатлений, которые он или она приносит с собой. И как это объяснить? Может, какой-нибудь писатель или мастер слов и смог бы подобрать метафоры, но едва ли мы с братом относились к редкой породе поэтов. Так что Эйс сделал обычное придурковатое выражение лица, просящее кирпича, и пожал плечами. Я тоже развела лапами. Найти на ощупь нереально. Он не батя, чтобы давить всех на подступах, и особо не отличается от простого человека. Он ведь прятался как-то на Мобидике. Брат изучал волю совсем недолго, и ничего внятного он сказать не мог. Да и я, когда последний раз видела Титча, была в воле не сильна. Короче, пойдем на пролом. Брат меня притормозил и с суровой мордой меня отчитал. И даже удара по яйцам не постеснялся, сказал, что очень меня боится потерять. Я аж дышать перестала от такого, гадая, что это существо сделало с моим братом. Существо с лицом Эйса и по ощущениям тоже, как Эйс, быстро вытребовало у меня обещание подождать его на улице. Но я, если отпущу его без страховки. Если у него будут подельники, то он должен взять руки в ноги и выманить их хотя бы на улицу. Обещай. Брат явно не ожидал, что я так быстро оклемаюсь, но что-то там невнятное проворчал. Под моим прищуром он вышел из подворотни через улицу, которую мы выбрали под временную базу, пересек мост и ушел в больницу. Я напружинилась, готовая быстро куда-то бежать и что-то делать. Ну, ждем-с, все еще ждем. Наконец в больнице начался шум, забегали люди, замигал свет и начали орать люди. Эйс явно убегал. Значит, у злодея есть его миньоны. Я от нетерпения завертела задом, подбирая позу для прыжка. Только выскочи, как я тут же буду рядом. Брат с глухим и коротким бум врезался в стеклянные двери. Блять, придурок. Через секунду его снесла толпа людей и вынесла его на руках на улицу. Во главе шествия вышагивал кругловатый большой мужик с черными волосами и бородкой. Стетоскоп на его шее отчетливо намекал на статус доктора, а крупная подпись на халате – «Др. Блацкберт», что это очередная утка. Хуже всего был фонарь под глазом, поставленный ясно кем. Жители вынесли Эйса к реке и туда его кинули. Он же утонет. Что вы за больница такая? За фингал людей убиваете. Я сиганула в воду, совершенно не подумав о своей травме. От холодной воды у меня все в глазах потемнело. А еще оказалось, что течение в реке было слабым лишь в верхних пластах воды. Внизу, куда дьявольский фрукт быстро кинул Эйса, вода бежала гораздо быстрее. Его медленно угасающий огонек устремился куда-то вперед. Да ебаный ж пиздец. С трудом разогнав темную дымку перед глазами, размяв успевшие подмерзнуть лапы, я погребла за братом. Надо скорее его вытаскивать, пока не помер так бездарно. Сильными грибками я быстро оказалась рядом и потащила его наверх. Ему нужна чертова рубашка. Я не могу таскать его за шиворот, если у него нет ворота. Не за штаны же мне его тягать. К счастью, мне не пришлось быстро решать эту проблему. Я просто прихватила его лапы и оттолкнулась задними от дна, как ракета, вылетев из воды. Отдышавшись и справившись с мушками перед глазами, заслоняющими все на свете, я разглядела небольшой мосток у правого берега, куда нас несло. Брат совсем не шевелился, и я начала волноваться. Не морская же вода, сил не отнимает, только безжалостно топит. Я выбралась на крепкие балки и уложила брата. Однозначно наглотался. В груди у него застрял какой-то огонек. Яркая сияющая звездочка, которую я уже видела однажды. Твою мать! Я зарычала от испуга, боясь лишний раз коснуться тела. Бля. Дела совсем дрянь. Я оглянулась в поисках кого-нибудь на помощь. Вокруг была сельская глухая местность. Город кончился. Есть кто-то, но далеко, я не успею сбегать туда и обратно. Он погаснет. Как вытянуть воду из легких, не касаясь человека? Блять. Я боюсь его трогать. Я не знаю, как Ка воровала души, но мне совершенно не хочется проверять это. И как его откачивать? Если душа в груди, то если я не буду ее трогать, все будет в порядке? Или тут дело в контакте с голой кожей? Впрочем, особо выбора у меня нет. Я взялась за лодыжки, закрытые ботинками, встала на задние лапы, перевернув тело вверх ногами и затрясла. Эйса вывернула водой, и он закашлялся. Я быстро его уложила. Искорка в груди погасла. Я дрожаще медленно выдохнула напряжение. Все-таки контакт или голая кожа? Я посмотрела на свои подушечки и спрятала их на груди, чтоб я еще хоть раз братьев потрогала. Мне Ка рассказывала, что чувствуют пленные души. Адские боль, отчаяние, панику и страх без конца. Можно, конечно, как-то поработать с добровольностью отданной души, но я не верю, что добрая воля может что-то принципиально изменить в двуххвостых демонах. Просто клетка понадежнее. Эйс громко закашлялся и забарахтался на мостках. Сюда на шум спешила какая-то девчонка из местных. Теперь появилось время осмотреться и сориентироваться. Вокруг паслись коровы, но из разумных была только та девочка, лет 13 или 14, с длинными волосами и добрым нравом. Одинокая, но слишком любящая эту ферму, чтобы уйти в город. А черт, как я это сделала? Эмпатия раньше не числилась в списке моих талантов. Кстати, о талантах. Пора вспомнить и про свою невидимость, а то девчонка едва ли обрадуется огромному тигру на своей коровьей ферме, а Иису как никогда нужна помощь. Точно не моя. Я нырнула обратно в воду и зацепилась за сваи, чтобы не снесло течением. Пришла девчонка и сразу же бросилась на помощь, помогая брату повернуться и выблевать всю оставшуюся воду. Я сидела под мостом как лягушка, слушала сбивчивые и невнятные благодарности брата, считающего, что девчонка – это я, и очень напряженно думала. А если забрать душу Тикча, прибить и украсть самое сокровенное, что есть у человека, он будет мучиться столько, сколько я захочу. Я потрачу все, чего он только достиг за круг реинкарнаций. Именно это является топливом для иллюзий, верно? А потом я его отпущу, совсем выжатого, и пусть начинает с какой-нибудь амебы под туалетным ободком. Я посмотрела на олеющий на бледной замерзшей подушечке знак отца. Нет, Титч поступил низко, мерзко и подло, но обрекать его на бесконечные страдания – слишком жестокое наказание. Мне вообще не приходит в голову преступление, за которое подобное наказание было бы адекватным. разве что за такое же воровство и эксплуататорство душ. Адекватным наказанием для черной бороды будет смерть, а потом пусть ребята за гранью решают, что ему там причитается. А с этой силой я как-нибудь разберусь. Одно я знаю точно, души трогать нельзя. Я сжала лапу и прижала кулак ко лбу. Мозги, мозги, чудесным образом появитесь. Мне иногда вас так не хватает. Убедившись, что девчонка утащила Эйса к себе, я выбралась и встряхнулась. Меня тут же повело. Ау, точно, забыла. Я ж кирпичами битая. Такими темпами я и те, что есть, извилины растеряю. Черт, еще и переохлаждение, кажется, в комплект добавилось. Куда там тушу моего брата увели? Чувствую себя русалочкой, которая спасла принца, на берег его вынесла, а какая-то принцесска собрала все лавры и вышла замуж за понравившегося мужика. Кто нашел, тот и его, верно. Глава 72-33. Корова и стакан парного молока. Жила-была девочка Мода на берегу у реки, и как-то гуляя по полю принца пиратского ей вынесли гребни волны. А Саша была очень странной тигрицей, и я аккуратно почесала макушку и вернула дневник девочки обратно, где взяла, на подоконник. Поэзия не задалась, да я особо и не надеялась, просто Мода, я узнала имя из дневника, писала о событиях дня в стихах. Как я уже говорила, она была очень одинока и с радостью тащила всякую гадость в дом. В общем, блондинка совсем не подумала, что полуголые незнакомцы просто так в реке не плавают, и без опаски дотащила тело моего брата до своего домика и уложила на диване. Домик был двухэтажный, Эйса сложили внизу. Девочка физически не смогла бы донести тяжелую тушу по лестнице. Я всю дорогу шарилась по кустам, не отставая от девочки и тревожно, непонятно из-за чего, даже оглядываясь по сторонам и чутко прислушиваясь. Сложив находку на диване, блондинка сбегала наверх. Домишко был крошечный. Двуспальная кровать на чердаке, шкаф-комод там же, а внизу кухня, стол со стульями и раскладной диван. Я легко встала на задние лапы и дотянулась головой до подоконника. Еле-еле, но я увидела, что девочка, покопавшись в комоде, скорее всего родительском, там были взрослые вещи, достала мужскую большую рубашку, штаны и покрывало. Все это стащила вниз. Я уселась перед окнами первого этажа, заглядывая внутрь. Я бы и рада крутиться рядом, тем более я знаю, что надо делать при переохлаждении и утоплении. Но я была совершенно не уверена, что девчонка выдержит появление меня в своем доме и не грохнется в обморок, или не сбежит, или не кинется с какими-нибудь опасными глупостями. В общем, она вроде делала все верно, и мне не хотелось пока рисковать. Она, краснея до помидорного оттенка щек, стянула с брата ледяные штаны, ботинки, натянула на Эйса рубашку и штаны, завернула в покрывало и разожгла камин. Мокрые вещи развесила около огня. Да, она явно знает, что делать. Уверившись, что брат в безопасности, я решила проверить свои ощущения. Правда ли то, что я узнала минут 10 назад? Она одинока, любит ферму, на подоконнике, маня своими оранжевыми боками, лежала тетрадка, кривовато подписанная дневник Моды. Никогда не страдала ведением дневников. Кто вообще собирает весь свой компромат в одном месте? Я бессовестно хапнула сборник чужих секретов. Читала я себе спокойно, и вдруг меня в бок боднула корова. Местные коровы были мелкие, едва ли по пояс девчонки. Мне они были и того меньше, до локтя. И это наглое существо пихнуло меня. Оно пихнуло меня. Одной такой штуки было мало. Монохромные уверились в своей безнаказанности и решили брать штурмом крепость имени меня. С громким мычанием они брали разгон в пару метров и бодали меня. С волей, да и без нее тоже, их тупые рожки ощущались как удары картинговых машинок. Бум-бум-бум. Да задрали. Я задавила тихое злое урчание и опустила лапу. Мода нам помогла, так что я не буду трогать ее коров. Даже если они выглядят как завтраки на ножках, я не буду их есть. У меня травма, мне нельзя пока ничего кушать. Нельзя, даже если очень вкусные. Я решила вернуть дневник на место, но девочки около брата не оказалось. Воля быстро сообщила, что девочка решила проверить, что не так с ее любимицами. Я подобрала юбки и сделала круг вокруг дома. Коровы, слава богу, не стали меня преследовать, а потянулись к хозяйке. Мода ласково огладила всех своих подопечных, но внезапно всплеснула руками и сообщила им, что она забыла ведра с водой возле реки. Кажется, она затем и ходила туда, а потом попался Эйс. Блондинка очень ответственно относилась к своим обязанностям, так что, оглянувшись на своего найденыша, подобрала длинную юбку и быстро побежала за водой. Я воспользовалась шансом и забралась внутрь. Девчонка даже не заперла дверь. Эйс почти согрелся и теперь просто спал. Наверняка досыпал то, что не добрал сегодня после рассвета. С мокрой еще шерстью и уставшая как собака, сегодня то одно, то другое. Я свернулась в клубочище возле камина. Я была слишком большой для этого дома и казалась драконом, забравшимся не в свою пещеру. Мебели было не так уж много, но она не давала даже растянуться как следует. Главное не опускать хвост в огонь, как меня пугали женщины в Вано. Сотрясение сделало свое дело, и уснула я без задних ног, а проснулась от тихого стука керамики об дерево. Запахло теплым парным молоком прямо под носом. Я открыла глаза и с трудом сфокусировалась на картинке перед собой. Мода смотрела побитым котенком, но не собиралась падать в обморок или кидаться тарелками. Она собралась накормить забредшего к ней на огонек тигра. «Спасибо, но я не пью», — хрипло возразила я, опасаясь качать головой. «Взрослым кошкам на самом деле молоко вредно, но пахнет оно очень соблазнительно. Спасибо еще раз. Как Эйс? Этот тот». Я обернулась на диван и увидела все еще спящего брата и замолкла. «Ты говоришь?» — по-детски обрадовалась девочка. «А это твой друг?» «Да». «Что он делал в воде?» «Ро, он ударил доктора черную бороду, за что был скинут жителями в реку», — Мода испуганно пискнула. «Вот только плавать он не умеет. Как же он выбрался?» Я на секунду зависла. Небольшой ведь выбор, когда не умеешь плавать, верно? Его чудовищный тигр вытащил, вестимо. Мода покивала и, извинившись, забрала у меня миску. Зато сразу твердо предупредила, что коров своих не отдаст. А потом пошло перечисление каждой из 30 ее любимец, список достоинств коров и почему ту или иную есть точно-точно нельзя. Шону, например, есть нельзя, потому что она любит клевер и красиво мычит, а Лолита очаровательно хлопает глазами и ластится. Я с пониманием отнеслась к одиночеству девочки. Ей тут совсем ни с кем поговорить. Она одна, а ферма довольно большая. Город рядом, буквально полчаса пешком до первых домов, а сходить банально некогда. Животные постоянно требовали присмотра, а нанять кого-то у Моды не хватало ни смелости, ни опыта, ни времени. Вот и бегала бедняжка сама, как могла. Раз уж один из гостей проснулся, Мода решила начать готовку обеда, бегала по кухонному углу как мышка, лепетала о коровах и резала овощи на суп. Она взяла самую большую кастрюлю, явно рассчитывая и на меня, но постоянно извиняясь, что мяса нет. Я вызвалась помочь. Тут ведь лес кругом, а брат еще долго спать будет. Девочка была не против, но волновалась о животных. Они же живые. Как их есть? У них есть чувства. О, поверь мне, когда я их тебе принесу, чувств у них уже не будет. Но вслух я ничего такого не озвучила и просто ушла на охоту. Не могу поверить, что раньше я тоже любила кроликов не в качестве жаркого или супа, а вполне всерьез. Я была сгустком платонической любви к еде. А ведь чоппер, олень, это, получается, лицемерие, если я ем оленей, а то они не ем. Но ведь они неразумные, в отличие от маленького доктора. Моральная дилемма. Но если так подумать, то я не ем кошек, ни больших, ни маленьких, из уважения к своему виду. А теперь к моей диете добавились еще и олени. Северные олени и только. Потому что косули и газели на самом деле вкусные, и я не готова от них отказаться. Даже ради тани. А вот кролики самое оно. Раз уж я решила поставить парнокопытных на пьедестал неприкосновенности рядом со своими сородичами, я поймала себе пару кабанчиков, которых заточила сразу, а для людей подобрала кролика поупитаннее и понесла Моде. Скорее всего, она побледнеет, трагично всплеснет руками и закатит глаза. Но в обморок не грохнется, она девочка сильная, деревенская, и знает, откуда берется мясо. Я тоже первые 25 лет знала, чай, ни Алекс, ни в зоопарке родилась, а все равно оно не то. Лично прикончить зверюшку, оно бодрит, и мясо кажется вкуснее от той доли страдания и понимания, что ради этого вкуса на твоем языке кто-то отдал жизнь. Вопреки моему прогнозу, Мода не пикнула. Хладнокровно забрала на разделку тушки, а меня прогнала отмываться. Я уселась за порогом, зализывая кровавые потеки. Я кабанчика расчленяла, грудь, морду изгвоздала. Эйс еще спал, но как-то поверхностно, прислушиваясь к нашей суете. Скоро устанет давить подушку и проснется. По лугу бродили коровы. Маленькие четвероногие зверюшки неуклюже переставляли лапки и шугались меня, сбиваясь в стадо и все вместе мигрируя. Совсем умигрировать им мешал забор вокруг поля. «Мода Тян, прости, что спрашиваю, «А где твои родители?» Девочка закинула порубленные кусочки мяса в кастрюлю, вышла во двор и села рядом, подобрав под колени юбку. «Мама с папой работают поварами на судне морского дозора, который развозит продукты по базам в этом округе. А что?» «Ничего», я тут же вытянулась в струнку. «Просто странно, что ты тут одна. Обычно родители не оставляют детей в таком юном возрасте». «А да, но ничего страшного, я уже большая. Только иногда я по ним очень скучаю, их маршрут не проходит через наш остров, а отпуск у них слишком короткий, чтобы они могли заехать и навестить меня». Мода погрустнела. «Но это ничего, у меня есть Молли и Анна, и Элиза, и...» Она была очень близка к тому, чтобы расплакаться, перечисляя коров, с которыми ей приходится быть вместо родителей, и я не знала, как предотвратить катастрофу. К счастью, продрал глаза Эйс и выполз на свет. Мода сразу кинулась к бидону, налила кружку молока и вручила брату. Тот медленно моргал и пытался понять, что, черт возьми, происходит. Тут закипел суп, и девочке пришлось убежать на кухню. Эйс быстро получил сжатую версию событий и рассказал свою. Все, как я и предполагала. Черная борода оказался совершенно не тем, которого искали мы, а законопослушным порядочным человеком, который не постеснялся кинуть неугодного смутьяна в реку. Девочка позвала нас за стол, и мы поползли в дом. Мода коров больше не перечисляла, смущенно мялась и все хотела что-то сказать, но стеснялась и была неловкой. Мы на неловких обедах бывали часто и неловко себя не чувствовали, наворачивая супец. Очень вкусно получилось, и кролик не превратился в жвачку, что очень трудно сделать. Задерживаться у радушной хозяйки мы не хотели. Хватило и того, что нас накормили и отогрели. Пора тащиться дальше. А куда? Мозг Эйса выдал невероятный финт ушами. Надо пошарить у дозорных. Простите, извините, но нахуя? Послушав слабенькие аргументы, у них есть архив и почему бы нет, вот его аргументы, я была вынуждена не согласиться с планом на кратчайшее будущее. Риск лезть на базу, полную дозорных, не стоит той призрачной возможности найти. При моде пришлось скрывать свое криминальное настоящее и говорить загадками. Так что мы с Эйсом собирались любезно посетить библиотеку на базе Г2. А что такого? Все дозорные имеют публичные библиотеки на своих суперсекретных базах. А нам надо найти очень редкое и противное ядовитое растение, черную бороду. Уверена, господа дозорные с удовольствием поделятся с нами своими сведениями. Если нас живых упакуют дозорные, это будет стычка века. Отец уже давно всему миру нервишки щекочет одним своим существованием. Мировое правительство спит и видит, как бы его половчее прибить, чтобы не слишком много народу полегло в процессе убиения. А зная батину слабость к команде, любой белоусовец станет отличным поводом подловить его. Ведь отец, даже видя ловушку, ради семьи в нее сунется. Так что мы на базу не полезем. Нечего нам делать в библиотеке дозорных. Совсем забыла, там ведь вход только по пропускам, едва не скались, но стараясь сделать морду поспокойнее, прошипела я, не сводя хищного прищура с брата. Вдруг мода сорвалась с места и убежала наверх. Я совсем забылась, пока прессовала Исаки. Наверное, она испугалась, вот и убежала. Очень похоже на детей, когда родители ссорятся. Я посмотрела на брата, он уставился на меня. У меня иммунитет к любым моральным давлениям выработался, не сработает. А я говорю, дело. Нельзя так рисковать, но едва ли хоть один мой аргумент достиг мозга. Отступив первый и единственный, я отклонилась назад и уже хотела крикнуть девочке, но та прибежала сама, сжимая в руках какой-то конвертик. Я подумала, что с этим вас должны пустить без пропуска. Выпалила она, протягивая бумажку Эйсу. Я давно думала над этим, но никак не хватало возможности его отправить. Если вы покажете это, то вас скорее всего впустят к командиру, а там вы сможете договориться о посещении библиотеки. А что это? Эйс достал из незапечатанного конверта фотографию девочки и второй листок. На втором листке была подробная карта, изображающая путь от Г2 до острова. Не хотите вкусного молока? И подписано модой в уголке. Вторая база обслуживается кораблем родителей, и я подумала. В общем, если дозор будет закупать молоко на нашей ферме, то я смогу увидеть родителей. Доставьте его, пожалуйста. Я вздохнула. Ну как я теперь откажусь? Мода, прелестная одинокая девочка, а дети, раненые и больные, всегда идут вне очереди. Эйс спрятал все обратно в конверт и вложил его к себе в карман, довольно скались. Он и счастлив идти в пасть ко льву. Боюсь, уже слишком поздно для душеспасительных бесед и выращивания мозгов. Почва оказалась непригодна и за 20 лет дала лишь крохотные всходы. Может, я просто паникерша, может, я надумала себе катастрофу мирового масштаба и переживаю на пустом месте, нас на базе никто не ждет, мы не слабаки. Тем более я всегда могу разломать замок парой старых ядер, благо, опыт имеется. С тяжелейшим вздохом, выражающим всю непомерную величину моих переживаний, я дала свое согласие передать письмо Моды. Девочка обрадовалась и порывисто обняла сначала Эйса, а потом робко меня. Я подтаяла, но собралась в суровую глыбу льда. Она даже не поняла, что ее письмо для нас – проблема даже не второй степени важности. Мы сильно рискуем. У нас даже нет плана, как туда забраться. Брат отмахнулся от моих телепатических сигналов и ушел переодеваться в уже высохшие у огня шмотки. Пора. Вселенная, я не слишком часто прошу, но пусть нам повезет с этой базой. Пусть сведений там не будет, но мы не попадемся. Мы сможем выбраться оба. Там не будет ни одного вице-адмирала, а Мода получит своих родителей на регулярной основе. Эйс вернулся опять полуголый, рассеянно вертя в руках выданные ему вещи. Могу я забрать рубашку, а то моя где-то потерялась. А что, да-да, конечно, можно. Солнечно улыбнулась Мода, поглаживая прибившуюся к боку любимицу. Благодарю, отзеркалил Эйс и сразу же накинул вещь, закрыв татуировку. Я одобрительно кивнула. Этой незначительной детали мне хватило, чтобы увериться, что брат не придурок, это я наговариваю. И мы уже куда только не лазили вместе, выкрутимся. Главное, действовать так, словно все идет как надо. Даже если все идет в жопу, так надо, выберемся. Мы попрощались с Модой и ее коровами и направились обратно в город, собираясь там закупиться и отчалить копаться в библиотеке дозора. Мода нам даже карту выдала. Не заблудимся. Примечание к части. КХМ, господа, а где все уснули? Когда к главе мало отзывов, кое-где грустит один автор З. Глава 73. Это было весело. Мы сидели под прикрытием скал, разделывали булочки на двоих и изо всех сил срались. Никак не могли решить, как именно будем забираться. Поиск документов займет долгое время, так что надо найти вариант, с которым мы сможем легально находиться на базе. Письмо Моды, предлог или скорее слабая отмазка, если поймают. Оно даже не принималось во внимание. Итак, как можно проникнуть в место, где все друг друга знают? База, замкнутое пространство, похуже любой деревни. Эйсу в этом плане полегче. Он же человек, он за своего сойдет. А если меня увидит? Быть мне проданной в зоопарк. А что эта идея? Прикинуться в случае чего неразумной. Ага, и ошейник с деньгами и вещами у меня для красоты висит. И лок на три позиции случайно за лапу зацепился. Дозорные хоть и туповаты, как орки, но не настолько, чтобы в это поверить. Хотя Гранд Лайн, тыры-пыры. Возвращаясь к новым лицам на базе. Какие бывают новые лица? Новобранцы. Эйс не хиляк, с дисциплиной проблемы, но не суть. По первому взгляду не скажешь, вполне сможет сойти за зеленую секилевку, которую не примут всерьез. Уж слабоумным брат всегда сможет прикинуться. Не раз богачей дурили таким образом. Но серьезно, нам так оно надо? Геморроя больше, чем пользы. Мы же о базах вообще почти ничего не знаем. Впрочем, не знаю я, а у Эйса, кажется, кое-какое представление непонятно откуда имеется. Брат доходчиво объяснил, что новобранцы в первое время для получения разностороннего опыта перекидывают с базы на базу довольно часто. Как будто для этого недостаточно самого течения Grand Line. Так что корабли курсируют с завидным постоянством, а рядовые меняются на раз плюнуть. Расход мяса из-за высокой преступности невероятен и никто особо не смотрит. Есть люди и ладно. Ладно, с ним мы худо-бедно разобрались. А я, мне что, сидеть тут, пока он шарится по базе в поиске интересностей? Я уже взялась за дело, и я не дочь чудовища, если не впихну свою пушистую задницу в это здание. Любопытство говорит мне сделать это. Тем более в архиве наверняка найдется парочка десятков интересных фактов, за которые можно много хапнуть. Инфа, ресурс не хуже драгоценностей. Все маломальски образованные пираты это понимают. Так что мы начали разрабатывать план, как впустить меня внутрь. Изнутри, имея чернявого троянского коня, это сделать куда как проще, чем если я сама полезу. Да и дополнительные руки, глаза, мозги лишними не будут. Я неплохо прячусь, хожу по потолку и очень тихая. Во мне жив и здравствует прекрасный умелый ниндзя. Пока мы рассуждали, к базе, как подарок судьбы, подошел корабль дозора с новобранцами. Когда следующая поставка будет, мы в душе не ебали, так что пришлось подбирать юбки и идти на дело вот так, с голой жопой и без плана. Словно специально для нас, какие-то документы у проверяющих не сошлись, и корабль задержали на входе. На серфе мы тихо подкатили и схватили зазевавшегося на палубе одинокого суслика. Рядовой не успел даже пикнуть, как отправился кормить рыбок. Эйс сменил рубашку, накинул шейный синий платок, напялил кепочку с чайкой, непрерывно морщись. В руки он получил расписку. Кто он такой? Слава богу, без фото. Сэр Пупыр. Это имя и фамилия, если что. Бедняга, парню категорически не повезло с именем. Я даже не слишком смеялась. Подобное достойно минуты молчания и посыпания головы пеплом. Морду проще, а то раскусит. Сэр Пупыр. Как шакал хрипло засмеялась. Если бы ржала как обычно, громко, то нас бы сразу спалили бы. Я подсадила его, чтобы Эйс смог забраться на палубу и встать на прежнее место. Парень, представительный дозорный, шикнул на меня, чтобы я не смешила его, и уверенно пошагал на разведку. Так, одного засланца отправили. Теперь я. Поскольку плана у нас не получилось, придется мне кумекать самой и лезть одной. Надеюсь, удастся. Я тихо вернулась к скалам, прихватила лодку Эйса на буксире и уплыла в сторону леска. Была тут лесопосадка на 3 дерева в ширину и 20 в длину, из-за которой было совсем не видно, что деется на берегу. Почему-то дозорные не спешили вырубать помеху, что было мне на руку. Я пришвартовалась к камушкам, прикрыла ветками борды и направилась к базе. Ну-с, и что делать-с? Стена была толстой, рябой от краски. О, это очень помогает скрывать чертов замок, но прекрасно прослушиваемой волей. Я без опасений затихла и вгляделась в происходящее внутри. Насколько мне известно, обязательно владеют волей только вице-адмиралы, коих тут блестящая одна штука. Остальных мне можно не опасаться. Да и я использую свой ниндзицкий незаметный способ. С моим опытом для других пользователей я выгляжу как мелкое животное, кошка, там, или заяц. Кто заподозрит, что в домашней кошке прячется чудовищный тигр? Но шутки в сторону. Я уставилась на дыру вентиляции, словно она виновата во всех моих бедах. Это в фильмах герои беспечно лезут в этот лабиринт, без фонарика, без карты, а в реальности все оказалось куда прозаичнее. Я банально не влезла в дыру, точнее влезла, но ебала я в такой тесноте ползти, ориентируясь по звездам. Лучше другой способ поищу. До самой темноты я наворачивала круги вокруг крепости, изучая часовых, возможные пути проникновения, смены. Много было в голове вариантов, но ни один я не могла провернуть днем. Так что когда на базу опустилась ночь, мирные граждане заснули, мафия запустила когти в каменную кладку. Не сложнее, чем Коромангров. На стене я огляделась, скрылась от света ламп, да тут как в тюрьме стали прожекторами подсвечивать периметр, и шмыгнула внутрь. Людей было мало. Сейчас лето, темнеет поздно, так что время сейчас много. Мирные граждане, даже на постах, спят. Я вальяжно прошлась по этажу, заглянула в парочку помещений. К сожалению моей тигриной натуры, у меня не было пальцев, чтобы держать отмычки. Так что большая часть приключений пролетела мимо меня со свистом. Если бы у меня только были руки. Пару раз проходили патрульные. О, наивные малыши, они совсем не ожидали, что на потолке над ними виснет монстр. Однако, виснуть долго мне не позволяла недавняя травма. Сразу же кровь била в голову, лапы слабели и грозились уронить мою тушу на поклонников прогулок в традиционной плоскости. Приходилось, рискуя нарваться на неприятности, поскорее спрыгивать и нестись в другое укрытие, например, за углом. Ничего, и не в таких переделках бывали. Это когда же еще я забиралась на вражескую базу? Я так часто себе это говорю, что чувствую себя бывалым ветераном с контузией, боевыми шрамами по всему телу и полубезумным прищуром. Саша, тихо, только не нервничай. Видели, видели. У меня даже шизофрения есть, меня затыкающая. Сама заткнись, шататься бы мне еще долго, но я, к счастью, набрела на план эвакуации при пожаре. Да я гляжу, они совсем тупенькие, план здания на стенку вешать. Впрочем, мне же лучше. Я сняла рамку, достала чертеж, улику выкинула в окно так далеко, что раздался плеск воды. С картой дело пошло ощутимо легче. В плане эвакуации, конечно, не было принято подписывать помещение, но у меня было полно времени, чтобы обойти все более-менее большие помещения на средних этажах, и в конце концов я набрела на темное помещение, уставленное шкафами и подшивками. Я на месте, Хьюстон. Что делать дальше? Как тут что-то найти? В темноте даже с тигриным зрением особо не почитаешь, так что я вытащила и закрепила на ошейнике ламповую ракушу, очередной привет от киборгов. Бумагам вреден солнечный свет, так что архив не предполагал окон в принципе. Я осмотрела территорию, чтобы найти места, где будет безопаснее всего устроиться. Снаружи мелькнул свет фонаря патрульного. Почему-то база ночью не освещалась, так что я легко разглядела в слепящие чувствительные зрачки полоски четыре ноги. Значит, двое. Раздались голоса. Ден, принимая смену, в интонациях скользнула улыбка. Ага, до утра, свет качнулся, тени заплясали, и все затихло. Одна пара ног ушла, вторая еще немного постояла и пошла обходить подконтрольную территорию. Я выдохнула с облегчением и продолжила изучение территории, подконтрольной уже мне. Проведя нехитрую ревизию, я пошла искать то, ради чего пришла. Информация о Титче и что-нибудь еще. Кто знает, что тут может заваляться интересного. Основные интриги, судьбы миров решаются в новом мире, в той части Grand Line. А тут, на другом конце мира, кто будет искать? Пока доплывешь, пока принесешь, информация перестанет быть актуальной, станет бесполезной. Да и дорого это, мотаться туда-обратно. Так что со временем информация забывается. А если судить по состоянию здешнего архива, то заниматься порядком, что-то выкидывать, чистить тут некому. Это открывает невероятные перспективы. Открывало бы, если бы я могла тут что-то найти. Нахер мне бухучет за прошлый год. Отчет об операции на острове Шнайпер, где это вообще? Как я уже говорила, архивом никто не занимался. И ждать какой-то системы в стопках старых документов было бесполезно. Зато я нашла кое-какой отчетик о некоем Дон Кихоте до Фламинго. Кто бы это мог быть? Ро-ро. Вот уж не знала, что такой бандюк и театрал, как до Фламинго, может иметь такие корни. Он был Тенрюбита. И хотя его родители добровольно сами покинули Мариджою, бракованные какие-то для знати, он-то имел право вернуться, если бы не стал к тому времени уже пиратом. А причиной его становления Шичибукаем. Он перехватывал корабли с данью, отчего вся знать взвыла и решила таки поинтересоваться, чего надобно ублюдку. А я еще думала и с обидно ту тетку по носу щелкнул. Если почитать, что творил Розовый, то мой братик, кроткая овечка. Вот что мне понравилось в отчетах, это как они оформлены. Лаконично, четко изложенная информация, которую можно быстро читать по диагонали и все равно правильно улавливать смысл. Восхищена, королева в восхищении. И короче, я зачиталась так, что когда скрипнула дверь, я все просрала, разглядывая рапорт о проделанной работе на Фливансе. Ужасающая история по истреблению переносчиков опасной болезни янтарного свинца. Так это все реально? Grand Line же, а я еще не верила, и все равно не понимаю, зачем надо было убивать бедных людей. Достаточно было бы оцепить зараженный остров. Наследственные, а я так поняла, оно именно такое, заболевания не передаются воздушно-капельным. И тут кто-то судорожно вздохнул рядом. Этот звук прозвучал громом в ночной тишине, которую я прерывала лишь шелестом страницы своим сосредоточенным сопением. Я специально уселась так, чтобы видеть, кто входит, но чтобы свет от моей ракушки перекрывался шкафом. И сейчас на меня перепуганными глазами смотрел дозорный. Я дернусь, и он закричит. Значит, надо сделать так, чтобы не закричал, чтобы даже рта не успел открыть. Любой громкий звук, и сюда сбежится вся база. И убивать его нежелательно, очень нежелательно. Хоть и не подала вида, но я с трудом уняла взметнувшийся хвост, разгладила шерсть и не дала появиться оскалу. Тихо, это просто маленькое недоразумение, которое можно легко уладить. Тише, Саша, тише, представь, что это твой старый добрый друг. Я по-доброму сощурилась и бархатисто, ох, стыдоба-то какая, проурчала. Привет, Ден. У дозорного затряслись руки, но фонаря он не выпустил. Он тускло освещал стопки бумаг, подшивок, которые я натащила, но не успела убрать. Меня, не успевшую убежать. Меня знаешь? Это ведь твой сон, Ден. Я пожала плечами. Все мои движения были раскованы, на морде написано само миролюбие, словно только что Господь прошел и в лоб поцеловал. На всякий случай я транслировала в атмосферу свое желание довериться. Я просто странная райская бабочка, по воле случая вырвавшаяся из Божьего сада и приземлившаяся тут. У меня нет когтей, из которых можно легко сделать по острейшему кинжалу, нет клыков, которыми я могу перекусывать металл, под шкурой не бугрятся мышцы, это неровно легли тени. Но я не засыпал, гораздо спокойнее и уже не заикаясь, и не трясясь, как осиновый лист, возразил дозорный. Ему ведь лет 20, наверняка еще не научился помнить любые лица и морды, что печатают на листовках. Да и что меня помнить, я райская бабочка. Ден, ты правда веришь, что тут могут быть огромные говорящие тигры, читающие книги? Спросила я у него, как у душевнобольного, ласково и доброжелательно. Парень смутился. Да и я бы тоже сильно засомневалась в своей адекватности, если бы такое было со мной. Вот только фишка в том, что это Гранд Лайн, а тут не стоит верить левым тигрицам, особенно с такой хитрожопой мордой, как у меня. Но когда я уснул, доверчиво заглянул мне в глаза он. Разве можно сказать точно? Я рискнула легко улыбнуться одними губами и махнуть левой лапой, предлагая присесть рядом. Да, наверное, сбивчиво согласился дозорный. А что ты делаешь в моем сне? Жду тебя. А зачем? Наивный чукотский юноша. По взгляду понятно, что даже если я скажу, что пришла тут собирать первоцветы в полнолуние для зелья на крови единорога, он вызовется мне помощь. Надо его сплавить, чтобы напомнить тебе о твоем долге, мягко улыбнулась я. Парень потянулся ко мне руками, я мягко убралась, покачав укоряющей головой. Не стоит дотрагиваться до порождений сна, иначе они исчезнут, и вернемся к долгу. Да, какой долг? Тебе помощь в чем-то? Это я пришла, чтобы помочь тебе, мягко поправила я. Напомнить тебе о долге. Каком долге? Уже с нажимом и долей интереса подтолкнул меня к ответу Ден. Если бы кошки могли потеть, тут бы уже натек океан. Бля-бля-бля-бля, че делать, че делать? Сама вякнула, не поняла что. Давай, мозг, выдавай нужную мысль. О долге дозорного, наконец разродилась я. Ты должен быть хорошим дозорным, беречь справедливость и действовать по совести. Да, я знаю, но... Парень растерянно оглянулся, развел руками, показывая на то, что он сейчас тут со мной. Я сплю на посту. Как я могу быть хорошим дозорным? Это не важно, спишь ли ты или нет. Важна лишь твоя готовность выполнять свой долг. Да, я сейчас же проснусь, воодушевленно произнес он, собираясь уже вскочить. Я чуть не наложила кирпичей от громкости. Благо, Ден тоже проникся таинством тишины и не орал. Но, блять, в тишине оно прозвучало громом. Я выдохнула. Черт, от испуга я уже успела протянуть лапы, чтобы зажать ему рот, но вовремя спохватилась. Я быстро развернула лапы, чтобы они не казались угрожающе растопыренными, успокаивающе жестом попросила опуститься обратно и дослушать. Не оставляя меня так быстро, и глаза побольше, покотячий, чтобы у него от умиления жопа треснула. Ден быстро вернулся в исходное и заглянул мне в глаза. Но я должен проснуться. Это мой долг. Ах ты сука. Дело приняло совсем скверный оборот. Совсем не обязательно. Я изо всех сил держала морду, грозящую в любую минуту разъехаться в какой-то совсем неподобающей гримасе. Побудь со мной еще немного. Ну, ладно. Но чуть-чуть, а потом я проснусь. Мне надо нести караул. Ты можешь нести его здесь. Я изобразила растерянность, махнула лапой. Нет, я должен идти, покачал головой Ден. Отлично, он взял наживку. Надо чуток поднажать, но и не переборщить. Останься. Нет, я не могу, я должен сдержать свою клятву. Ден вскочил, подхватывая свое ружье. Клятву? Похуй, вали уже. Но, Ден быстро выскочил за дверь. Так, а теперь, прием моего ниндзюцу кошка в тумане. Стремительная уборка. Пока Ден не допетрил, что он нихуя не просыпается, я раскидала бумаги по местам, выключила ракушку, и тут дверь раскрылась с размаху. Я застыла между шкафами над дверью и затаила дыхание. Ден держал ружье на изготовку. Один выстрел, и мне пизда. Я забыла, как дышать. Я так не боялась людей, даже пока котенком была. Вселенная, помоги. Если запалят меня, то начнут проверку и могут найти Эйса. А нам тут еще долго ошиваться, знаете ли. Дозорный прошел внутрь, указывая ружьем за каждый поворот. Я аккуратно перебралась на шкаф. Все, ничего он не найдет. Но на всякий случай я проверила свои вещи, вытянула шею и поглядела, не забыла ли чего. Твою мать, папка про Фливанс осталась на полу, так я ее отложила слегка в сторону, когда меня нашел Ден. Парень ее не заметил, хотя первым делом заглянула именно туда, где мы сидели. Он ушел дальше, проверять все помещения, но... Не факт, что мне повезет и во второй раз. У нас в компании братьям везет, а мне, не слишком, я в этом плане бедная. Найдет, я уверена, он прочитал, пока таращился на меня, что читает огромная тигрица. Блять, блять. Я тихо спрыгнула, схватила папку и вернулась на шкаф в тот момент, когда Ден вдруг решил метнуться обратно к месту нашей встречи. Вместе с ускользающими тенями исчез и мой хвост. Не успел, а я успела. Я быстро уползла в проверенную тьму, куда Ден уже побоится соваться, и тихо, но угрожающе заклокотала. Поскольку его глаза привыкли к свету, за пределами желтого ореола все выглядит непроглядным, а любое движение или звук покажется более чем угрожающими. От этого звука даже у меня волосы на холке шевелятся, словно демоны из преисподней пришли по твою душу. Интересно, а существует ли преисподняя на самом деле? Ден громко сглотнул и на едва держащих его ногах выполз прочь, плотно захлопнув дверь, по которой я обессиленно сполз. Я выдохнула напряжение и растеклась по полке. Я чуть не сдохла, не физически, но морально. Именно поэтому я не шпион, а ниндзя. Ниндзя на глаза не попадаются, и им не приходится в экстренном порядке придумывать отмазки. На меня враз напала ужасная усталость, лапы мелко задрожали, а глаза начали закрываться. Стресс прошел, организм расслабляется. Не смогу уже никуда уйти. Я уползла в самый дальний угол, забилась на шкаф, поджала хвост, подложила под пузо, чтобы не уронить, папочку про Фливанс, которую не дочитала, и уснула. Проснулась я от шума. ЧТ. Я быстро сориентировалась. Меня нашли, я развернула волю наблюдения. Фух, не меня, Эйса. Что? Я чуть не взвизгнула, выпав из транса. Оп, у нас тут бодрствует вице-адмирал, так что без нервов, пожалуйста. Я сосредоточилась на улавливании сигналов окружающего мира. Какого черта происходит? Брат нашелся быстро, раздевающим какого-то мужика в подсобке. Я чуть не взвизгнула во второй раз. Что происходит? Оказалось, я рано начала нервничать. Эйс поднял с пола офицерскую накидку, в чинах не особо, только вице-адмиралов и выше отличаю, и набросил на плечи, после чего снял с башки поднос, груженный едой, и продолжил завтрак. Боже, да что я натворила, чтобы получить такого брата? Его ищет вся база за задраку в столовке. Неужели оскорбление словил от кого? Надо было тихо в темном углу потом зажать. Олух, не знаешь, как дела делаются, что ли? Я потянулась, спустившись на пол. Пожалуй, можно продолжить работу. Тут обнаружилась куча интересной, хоть и уже довольно старой информации. Впрочем, прошлое, наш учитель, людей вполне можно подловить на каких-нибудь событиях минувших дней. Фливанс это, конечно, очень интересно, но я даже не помню, какого черта схватилась за него вчера. Наверное, это как поиск на YouTube. Вот ты смотрел видео про котиков, а через пару часов ты уже гуглишь, как спастись при зомби-апокалипсисе и какие вещи лучше всего спрятать в бомбоубежище, которое все рыли в прошлой части. Так что, отложив ужасную историю острова Янтарного Свинца, я взялась за более приземленные темы. Черная борода. Может, поискать что-то связанное с отцом? Типч уже давно в семье ошивался. Окон тут не было, так что узнать, сколько времени прошло, я могла только по уставшим глазам и желанию надуть лужу в библиотеке. Блин, надо было тащить мешок с песком. Тут просто так в туалет не сходишь. Я быстро огляделась волей, отмечая, что Эйс выбрал самое неподходящее место, чтобы спрятаться. Собрание местных прыщей, на шишек они пока не тянули. Я махнула рукой. Пофиг уже, знаете ли, я устала бояться. Мне просто интересно теперь, почему его до сих пор не запалили. Офицеры не рядовые, друг друга в лицо вроде как должны знать. А что если дозорные просто охуели от такой наглости и решили, что у них скорее групповая галлюцинация начнется, чем такой известный пират, который в новом мире быть должен вообще-то, посетит их скромное чаепитие. Да не, бред какой-то. Я выглянула и с удивлением признала, что дело к середине дня, а солнце скоро начнет клониться к горизонту. Часа 2-3, наверное. Мне нужны часы. Мне надоело гадать, сколько время. Впрочем, я нагребла побольше документов, чтобы хватило до вечера, до отказа забив сумку, и вышла. Как пробралась один раз, так зайду и во второй. Даже легче будет. И вообще интересное чтиво, оно всегда полезно. Вынести его сохраняемой базы уже круто. Я легко проскочила мимо дозорных, которых днем было даже меньше, чем ночью, сиганула со стены и приземлилась в лесу, уцепившись за толстые ветви. Ну я и слон, чуть деревья пополам не сломала, обошлась тем, что согнула на мгновение дугами. Зато все произошло тихо и незаметно, и это главное. Только кроны заколыхались, но в тот момент как раз ветер прошел. Я подбирала время. Остаток дня я провела, с комфортом развалившись на скалах и почитывая секретную документацию. Ничего полезного, но такая уйма забавных историй. Мне удалось схватить целую стопку рапортов какой-то невероятно острой на язык дамочки. Она так интересно, даже с учетом сухости и лаконичности формальной речи, писала, что я хомячила булочки и читала о том, как она и ее сокомандники вместо того, чтобы взять пиратов, с ними пили. Там была еще дюжина таких историй, что если отредактировать и опубликовать, то выйдет неплохая книжка. Мое веселье прервал появившийся на горизонте корабль. Корабль дозора. Корабль дозора, с красиво выведенными на парусах большими буквами. Морская разведка. Я тяжело вздохнула, не понимая, это они, как Эйс, понадеялись, что пираты охуеют от наглости, решат, что это прикол, и не будут трогать судно. Или проблема куда глубже и серьезнее, чем мне кажется. Увы, путь был лишь один. Я переложила всю стопку честно стащенных бумаг на страйкера, отвязала серф и погнала проводить ревизию судна, пока оно не подошло ближе. Надеюсь, они как Эйс, потому что Эйс настоящий пират, и по аналогии тут тоже не будет налипки. Впрочем, сомневаюсь, тут же не идиоты живут. Тут же не идиоты живут, это неожиданно стало актуальным вопросом, потому что мне удалось пробраться незамеченной на корабль, привязав борт к чужой корме. Я пощелкала коронками, махнула хвостом и беспалевно направилась на разведку. Надеюсь, дозорные не сильно обидятся, если я тут наведу свой порядок, такая вывеска, что просто грех пропустить спецпредложение. Всем несогласным с моей диктатурой я прикладывала свою чудотворную лапку ко лбу, знаком прямо в лоб, точно. Перед обмороком они забавно таращили глаза, а потом их же и закатывали. От пуль мне было блестящее ничего, как и от мечей. Меня едва пробивают когти чудовищных тигров и гигантских сов, о чем речь вообще? Расправившись со всеми неугодными, остальные спрятались, но гоняться за ними я уже не стала. Я зашла в капитанскую каюту и устроилась за столом. Сам хозяин прилег отдохнуть еще на палубе. Я достала из ящиков все самое интересное. У меня не так много времени, как хотелось бы, так что я быстро просматривала названия и самые захватывающие кидала в чемодан, нашедшийся неподалеку. Все, что влезет, надо взять, а разбираться буду потом. Вдруг на глаза попалась бумажка альбомного формата А4. Пират Черная Борода Титч по просьбе адмирала флота Сингаку был взят под наблюдение и 2 недели назад был замечен на острове Банара, творящим разбой и внушающим ужас местным жителям. Выше обозначенный остров находится в вашей юрисдикции, приказ принять надлежащее. Я замерла, это то, что мы искали, так быстро, и у меня полный выбор, отдавать ли это Эйсу. Я посмотрела на бумажку, такая хрупкая, стоит только сжать когти сильнее, и в ней будут дырки. Вдруг запахло паленым. Неужели те невырубленные трусишки вздумали бузить? Что так, совесть заела или храбрость проснулась? Воля показала, что дозорные решили поджечь боеприпасы, жизнь положить, чтобы избавиться от чудовища. Ну что ж, их право, а мне пора. Меня не спрашивали, хочу ли я голову тут сложить. Я быстро свернула лист вдвое и спрятала в сумке. Как бы против я ни была, я не поступлю так с братом. Это важно ему, а значит и мне. Я помогу. Если я где и сложу голову, так там, на острове Банара, в бою с Черной Бородой. Больше мне ничего тут не было надо. Чемодан, груженный секретными сведениями, я решила не брать. Дверь мне мои гостеприимные хозяева заперли. Очаровательно с их стороны желать, чтобы гость остался подольше, но прошу прощения, я спешу. А вы, как знаете. Однако, умирать вместе со мной мало кто желал. Дозорные спасались вместе со мной, кричали о пиратах и просили помощи у оказавшейся довольно близко базы. Им на помощь уже гребли корабли, шлюпки, но едва ли они могли потушить так старательно разводимый пожар. Трусишки старались на совесть. Я спрыгнула на серф и уплыла к берегу. У меня на груди, обжигая сквозь плотную кожу сумки, лежала заветная бумажка. Я устроилась у прибрежных скал, придерживаясь за них лапой из-за качающих волн. Ветер раздувал пламя, охватившие паруса. И зачем было жечь? Я бы их не тронула. Трусы, ну и по делам им. Дозорные организовали целую спасательную операцию, которой руководил вице-адмирал. На борту корабля был Эйс. Решил поучаствовать в надежде найти что-то стоящее. Я уже все взяла первое. Впрочем, если огонь брата не тронет, то корабль может и под воду уйти, а для него это будет смерти подобно. Я подплыла ближе, стараясь не попадаться на глаза никому и держась в тени. В такой суматохе никто и не замечал, все таскали воду, пытаясь затушить пожар, вопили и мешали друг другу. Чем-то они все напоминали клоунов Барри, Багги. Что эти, что те, люди одинаковы. Эйс не выдержал и кинулся в пламя, быстро принявшие его в свои объятия. Никто не успел его остановить. Через минуту брат вернулся с двумя людьми, а доки в чемодане, но он сиганул опять и принес еще двоих, и все мое веселье слетело как дым. Совсем внезапно я услышала в криках людей ужас, боль, отчаяние. Господи, это совсем не весело. Когда чужой страх стал казаться мне веселым, сердце оборвалось, и я наблюдала за огнем, людьми и Эйсом, прыгающим с корабля на корабль. Казалось, люди, которых я оставила в пожаре, никогда не кончится. Если бы я могла помочь, если бы я могла плакать. Увы, в такой пожар только логи огня и соваться. Остальные боялись даже приблизиться. Наконец, люди закончились, и последнего Эйс вынес вместе с чемоданом. Они слегка погорели, но были однозначно в порядке. И чемодан, и Эйс, и тот парень. На брате вообще накидка капитанская заканчивала дымиться. Дозорные, не представляя, кто он такой, подхватили его на руки, чествуя как героя, благодарили, обнимали и жали руки. Вице-адмирал обнимал то его, то чемодан, а я сидела в тени корабля, цепляясь когтями за древесину, наблюдала за братом волей и пыталась понять, когда ценность человеческой жизни стала для меня забавно посмотреть, как они горят по своей глупости. Когда я умудрилась стать чудовищем, может, мне теперь еще человеченку попробовать? Куда уж дальше-то после такого? Вдруг Эйс запрыгнул мне на шею с дикими глазами. Быстрей. Давай, давай, давай. Я вздрогнула и нажала на педаль центральной черепахи. Что произошло? Что случилось? Все оказалось просто. Накидка забрала с собой и рубашку, а там дальше только татуировка отца. Дозорные быстро все поняли и открыли огонь по своему спасителю. Я только сцепила зубы. Он не обязан был спасать людей. Только сейчас я поняла, что Эйс устроился у меня между лап. Я его трогаю. Мне же нельзя. Но ничего не случилось, никто не умер. Мы доехали до страйкера, и Эйс прыгнул на свой борт, сразу же зажигая турбины. Я посмотрела, как горят архивные записи. Брат заметил мой взгляд и ойкнул. Ничего, все это не важно. А что тогда важно? Важно оставаться человеком, даже будучи чудовищем. Я печально улыбнулась, наблюдая, как дозорные уже развернулись за нами. Мы забыли письмо моды. Чертыхнулся брат, доставая из портфеля конверт. Вот хотя бы с этого и начнем. Наши лодки были гораздо легче, маневреннее и быстрее, нежели корабли дозора, так что мы без труда докатили до судна, на котором командовал вице-адмирал, он же тут главный. Эйс быстро заскочил на борт, отдал письмо, и мы были таковы. За нами, кажется, кого-то даже послали вдогонку. Уже оторвавшись от слабого преследования, Эйс притормозил и закопался в закрома своей лодки, доставая припрятанные штаны и избавляясь от остатков одежды дозорных. Жаль, что не достали суперсекретные сведения. Зато было весело. Да, я вздрогнула. Весело не было. Ты видела их лица, когда они увидели знак отца. Вот была умора. Эй, ты что-то плохо выглядишь. Надышалась дыма. Я совсем не разделяла настроя брата и просто покачала головой. Пройдет. Сунув лапу в сумку, я достала заветный лист и протянула Эйсу. И это пройдет. Примечание к части. Когда я только начинала историю, то думала, что 150 страниц, в самый раз. Когда она полезла дальше, я решила, что 250, и на большее меня не хватит. Когда оно все еще не кончилось, я решила, что уж до 350 страниц я точно смогу закончить историю. Короче, знаете что, к черту, я отказываюсь еще что-то считать, безлимитной эпати. Всем глав за мой счет, и наконец-то Сашу накрыло. Я честно думала, что это произойдет еще из-за Трафальгара, но у Саши, как обычно, свое мнение на любой счет. Она саботировала личностный рост до этого момента, но я очень рада, что, ну хоть сейчас это произошло. Саша повзрослела. Глава 74. Героическое самоубийство. До острова Баннера мы добирались кое-как, но очень торопились. Титч мог наиграться в той песочнице и уйти, а мы могли его в очередной раз и не найти. Ту единственную зацепку, что нам попалось, мы имели лишь благодаря случайности и катастрофическому везению Эйса. К острову мы плыли, забыв про сон и еду. Эйсу не терпелось, А мне было все равно. После того шокирующего осознания, насколько же я изменилась в этом мире, у меня случился кризис личности. А ведь действительно, уже пора бы, средний возраст, все такое. Эйс почему-то решил, что мне хочется героически погибнуть на поле битвы. Но мне было все равно, что он там считает. Мне бы посидеть тихо, переосмыслить собственные ценности, подумать над поступками и мыслями. Но время не располагало, так что я таращилась в небо ночами, что-то себе думала. Вот брат и решил, что я морально готовлюсь к самоотверженному суициду. Иначе я не могу объяснить, что случилось у берега Баннера. Мы приплыли уже к темноте и были вынуждены бросить якоря и остаться в отдалении от острова. Учуять Титча, не зная его запаха, как я уже говорила, было невозможно. Но на Баннере явно кто-то сильный обретался, и мы с Эйсом готовились к завтрашнему бою с толком, с чувством, с расстановкой. Брат точил кинжал, сосредоточенно думал и часто поглядывал в сторону земли, заставленной овальными огромными камнями-скалами. Я же удила рыбу, проверяла вивер-карты и собственные когти. Предпочитаю учитывать все варианты развития событий. Если нас раскидает, тот же Кума закинул меня через полсвета в тьму таракань. Что, если Титч получил подобную силу? Он вообще мог получить какую угодно способность. Мне было не по себе, так что я проверяла вивер-карты на себе и Эйсе. Как я и предполагала, свою вивер-карту он отдал целиком. Зачем? Чтобы Луффи его не нашел, как обещание, что он вернется домой к семье. Как решимость идти до конца и последняя воля, мол, позаботьтесь о братике. Мне все это не нравилось. Доверяя своей паранойе, я дождалась, пока Эйс уснет, и стянула его оранжевую повязку с локтя, в которую и подпихнула аккуратно кусочек вивер-карты. Итак, у него есть моя, в ковбойке, чтобы найти меня и добраться до дома. И теперь есть его, чтобы Луффи мог найти брата. Карту Марка я забрала и спрятала в надежном месте, срастив со своим куском. Никто не догадается искать вивер-карту Старпома Белоуса у тигрицы, даже если меня поймают. А если и догадаются, не найдут, даже если перепотрошат всю сумку. Вивер-карта – это как компас Джека Воробья, который укажет любому жаждущему, где находится Феникс. А где Феникс, там и отец. Давать такой козырь дозорным – все равно, что кинжал вручать и спиной поворачиваться. Никогда этого не допущу, даже если придется сожрать карту и убить себя на месте. Хотя мне и будет жаль, если до такого дойдет. Убедившись, что с картами теперь порядок, в моем понимании, я вернула повязку и растянулась на своем борде. Завтра важный день, и мне хочется надеяться, что мы оба выживем. Или хотя бы брат. Проснулась я от того, что на серф шагнул Эйс. Я продрала глаза, зевнула и аккуратно, чтобы его не скинуть в воду, потянулась, сразу же становясь длиннее борда. Хвост макнулся в холодную воду, чем нещадно вырвал меня из дремы. Шерсть волной прошла до самой холки. Эйс откопал в моем бардачке огненную ракушу и начал заряжать ее. Кажется, спросонья у меня совсем котелок не варит, но зачем оно именно сейчас? Что бы было, последовал короткий ответ. Эйс ощущался напряженно, но я списал это на волнение перед боем. Последнее время он сам не свой, и я опасаюсь там копаться и разбираться, такая каша. У меня же на сердце было странно легко, словно я собрала спокойствие за двоих, а Эйсу не досталось ничего. Может, он так успокаивается. Набивать животы перед боем – не лучшая идея, так что решили идти так. Дошли до берега, пришвартовались к скалам, сошли на берег. И меня со всей дури лупануло по шишке, оставленной еще кирпичами. Твоего батю, Эйс, в меркнущем фокусе показался брат, что-то мне серьезно говорящий. Видимо, слух отбило. Сознание, как неразумный котенок, соскользнуло с горки в небытие, лишь бы выжил. Меня определенно шатало на волнах, во рту пересохло, но любой глоток стал бы фатальным в моей отчаянной попытке удержать в желудке желчь. Едва ли там есть еда. Господи, Эйс, ты полнейший идиот. Я на ощупь достала из ремешка лого вивер-карты, о которых так волновалась, и приоткрыла глаз.